Раздел восьмой. Шел уже 11 час утра, когда Александр Стоун перекатился на край огромной кровати и уставился на электронный будильник. Он смотрел на цифры, не веря своим глазам, и чертыхнулся, когда их значение начало просачиваться в мозг. Он не проснулся, когда в обычные для Ив 5 часов утра сработал будильник на ее прикроватном столике. Об этом позаботились почти 2/3 бутылки водки, выпитой вчера вечером между 9:30 и 11:30. Пил он на кухне, смешав первый стакан с апельсиновым соком, а затем уже принимая напиток в чистом виде. Прошли сутки после того, что он называл про себя «наконец-то правда». И раздумья о том, имеет ли это правда, как горячо верит Ив, отношение к местонахождению Шарли, а вместе с тем попытки отделаться от мыслей о странном поведении жены, абсолютно лишили его воли. Ему хотелось действовать, но он понятия не имел, как. В мозгу его било слишком много вопросов, а дома не было никого, кто бы на них ответил. Ив будет до полуночи занята дебатами в палате, и он решил выпить так, чтобы напиться. Тогда это казалось единственным и наилучшим средством забыть о фактах, без знания которых он вполне мог прожить всю оставшуюся жизнь. Лаксфорд, — думал он, — чертов Деннис Лаксфорд. До позапрошлого вечера он даже не подозревал о существовании этого ублюдка. Но теперь Лаксфорд и вмешательство Лаксфорда в их жизнь доминировали в его мыслях. Александр осторожно сел. От перемены позы его замутило. Мебель в спальне как будто заколебалась, вызывая тошноту, отчасти из-за водки, не до конца принятой организмом, отчасти из-за отсутствия линз в глазах. Он с трудом поднялся, дошел до ванны, умылся, с отвращением разглядывая себя в зеркале. Вставил линзы и побрился, стараясь не обращать внимания на тошноту и головную боль. Снизу донеслись звуки, похожие на церковное пение, но очень приглушенные. Ив наверняка велела миссис Магуайр до минимума свести хлопоты по дому, чтобы не потревожить его, Алекса. И миссис Магуайр подчинилась, как подчинялись все, когда Ив Боуэн отдавала свои приказы. «Тебе не стоит идти на конфронтацию с Деннисом», — сказала она ему. — «С этим я хочу справиться сама. Мне кажется, у меня, как у отца, которым я был для Шарли последние 6 лет, найдется, что сказать этому негодяю. Воскрешение прошлого делу не поможет, Алекс. Еще один скрытый приказ. Держись подальше от Лаксфорда. Не лезь в эту часть моей жизни». Приняв 6 таблеток аспирина, Алекс вернулся в спальню и медленно оделся, дожидаясь, когда аспирин хоть чуть-чуть утихомирит смерч в его черепной коробке. Потом спустился на кухню. Миссис Магуайр, видно, не было, только на столе лежал оставленный ею осведомитель. «Забавно», — подумал Алекс, — «сколько он помнил, миссис Магуайр каждый день приносила в их дом эту пакость. Но до сих пор, когда Ив специально показала ему газету, сам он никогда в нее не заглядывал». С отвращением смахнув таблоид на пол, Алекс сделал себе кофе. Выпил его, черный и горький, стоя у раковины. Подходящее, хоть и недолгое отвлечение от терзавших его дум, но едва Алекс допил его, обжигая небо и горло, как мысли об Ив вернулись. «Да знал ли он ее?» — спросил себя Алекс. «И можно ли было вообще ее узнать? Она ведь политик, привыкла юлить ради карьеры». И он задался вопросом, что мучит его больше. То, что Ив такая правильная, так убедительно выступающая на встречах с избирателями, возможно, разыгрывает роль, или то, что она могла, наплевав на свои убеждения, переспать с человеком, стоящим по другую сторону баррикад. Потому что политическая позиция Лаксфорда очевидна. О ней во весь голос кричит его газетенка. Остается разузнать о физической природе этого человека. Потому что, познакомившись с ним, он, безусловно, поймет. А понимание жизненно необходимо, если они собираются когда-нибудь добраться до сути. Так. Алекс сардонически усмехнулся и поздравил себя с полным разложением. Менее чем за 36 часов он умудрился превратиться из разумного человеческого существа в полного придурка. То, что начиналось как отчаянный порыв к спасению дочери, выродилось в примитивную потребность найти и уничтожить предыдущего самца своей сексуальной партнерши. Долой ложь о том, что он хочет увидеться с Лаксфордом, чтобы понять. Хочет увидеться с ним, чтобы насажать синяков. А не из-за Шарли. Не из-за того, что Лаксфорд делает с Шарли. А из-за Ив. Алекс осознал, что никогда не спрашивал свою жену о настоящем отце девочки, потому что на самом деле не хотел знать. Знание требовало реакции на знание. А реакции на это конкретное знание он желал избежать. Ругнувшись, он оперся о края раковины. Возможно, по примеру жены, ему стоит пойти сегодня на работу. На работе, по крайней мере, нужно совершать какие-то действия. Здесь же нет ничего, кроме его мыслей. Они сводят с ума. Ему надо выйти из дома, надо что-то предпринять. Алекс налил себе еще кофе, выпил. Обнаружил, что головная боль стихает, а тошнота отступает. Обратил внимание на церковное пение, которое слышал, когда проснулся, и пошел на звук, доносившийся, похоже, из гостиной. Миссис Магуайр стояла на своих пухлых коленях перед кофейным столиком, на котором установила распятие, какие-то статуэтки и свечи. Глаза ее были закрыты, губы беззвучно шевелились. Через каждые 10 секунд она перехватывала четки, которые держала в руках, за следующую бусину. Из-под густо накрашенных ресниц домработницы катились слезы. Они стекали по ее толстым щекам на пуловер, и по двум влажным дорожкам на пыльной груди миссис Магуайр было понятно, что она давно плачет. Пение исходило из магнитофона. Строгие мужские голоса снова и снова произносили нараспев «Помилуй нас». Латыни Алекс не знал, поэтому перевести не смог, но слова казались подходящими. Они помогли ему сосредоточиться. Он не может сидеть, сложа руки. Ему следует что-то предпринять. И дело тут не в Ив, и не в Лаксфорде, и не в том, что между ними произошло. Все дело в Шарли, которая не поймет борьбы, идущей между ее родителями. И Шарли — тот человечек, ради которого он должен действовать. Деннис Лаксфорд выждал мгновение, прежде чем посигналить, когда Лео вышел из кабинета дантиста на улицу. Его сын стоял под ослепительным, почти полуденным солнцем. Ветерок лохматил его очень светлые волосы. Мальчик посмотрел налево и направо, недоуменно наморщил лоб. Он ожидал увидеть «Мерседес Фионы», припаркованный через дом от кабинета мистера Уилкота, где она высадила его часом раньше. Ему и присниться не могло, что его отец решил устроить ланч с откровенным разговором, прежде чем вернуть Лео в Хайгейтскую школу. — Я его отвезу, — сказал Лаксфорд Фионе, когда она собралась за ним ехать, и, увидев сомнение на ее лице, продолжал. — Он ведь хотел со мной поговорить, дорогая. — Насчет Беверстока, помнишь? — Вчера утром, — ответила она. В ее словах не содержала супрека. Она не сердилась, что он не смог подняться вовремя, чтобы поговорить тогда с сыном за завтраком. Не сердилась она и на его позднее возвращение далеко за полночь вчера вечером. Она понятия не имела, что он до начала 12-го тщетно ждал разрешения от Ив Боуэн опубликовать правду о Шарлотте на первой странице своей газеты. Фиона знала, что работа мужа часто требовала его присутствия на месте в неурочные часы и просто излагала факты, как делала всегда. Лео упомянул о разговоре с отцом 2 дня назад. Он планировал разговор на вчерашнее утро. Она не уверена, что сегодня он все еще хочет говорить с отцом. У нее имелись все основания так думать. Лео был непостоянен, как английская погода. Лаксфорд посигналил, и Лео повернулся в его сторону. Лицо мальчика осветила улыбка. Он помахал рукой, вскинул на плечо рюкзак и, чуть подпрыгнув, весело зашагал к отцу. Одна пола его белой рубашки, заметил Лаксфорд, вылезла из брюк и торчала из-под синего форменного пуловера. Неаккуратность была совершенно не характерна для Лео, но вполне в духе среднего мальчишки. «Папка!» — произнес Лео, забравшись в парше, и тут же поправился. — Папа, привет. — А я искал маму. Она сказала, что будет в кондитерской. — Вон там! — показал он пальцем. Воспользовавшись моментом, Лаксфорд глянул на руки сына. Они были идеально чистыми, ногти подрезаны, грязи под ними нет. Проклятие! Он словно бы смотрел на руки Фионы. Но Лео, видимо, унаследует еще и тонкую материнскую фигуру, а не крепкую отцовскую. Деннису хотелось видеть своего сына бегуном, наездником, прыгуном в высоту, в длину, шестом, а уж никак не танцором, как таковым воображал себя Лео. Лаксфорд не разрешил купить ему в подарок на день рождения туфли для чечетки. И тогда Лео взял дело в свои руки. Суперклеем приклеил к носкам и каблукам своих лучших туфель монетки и энергично бил степ на кафельных плитках кухонного пола. Фиона назвала это изобретательностью, а Лаксфорд — злостным непослушанием, и на 2 недели оставил Лео без развлечений. Правда, нельзя сказать, чтобы мальчик страшно расстроился. Он мирно сидел у себя в комнате, читал свои книги по искусству, ухаживал за зябликами и перебирал фотографии танцоров, которыми восхищался.